«Учитель!» Хенву посмотрел на Лимаенга с неверящими глазами. Хотя он был захвачен врасплох, хулиганы были способны только схватить Хенву. Но для Лимаенга, который был ответственным за подготовку полицейских в тренажерном зале и не смог выдержать даже одного удара, почему? «Ха, этот малец! Он, казалось, расслабился, когда увидел своего учителя. А вы не видите, как он дрожит? Жаль, я хотел позабавиться с ним еще какое-то время». Лидер усмехнулся и снова подошел к Хенву. Затем он также поднял кирпич над головой. Тем не менее, Лимаенг, которого ранее сбили с ног, просто поднялся, как ни в чем не бывало. «Неловко мне так вести себя на глазах своего ученика». «Что? Ты чего? А теперь давайте посмотрим. Кровотечение изо рта, а еще и живот весь в синяках. В этом случае обычно наказание будет составлять 4 недели. Но если я применю самооборону, то не получу эти 4 недели, даже если забью вас до полусмерти, как собак. Знаете, ребята, что это значит?» Лимаенг засмеялся и указал в сторону своего лица. «Вам, ребята, кранты! О чем ты говоришь? Раздавите его!» По приказу своего лидера хулиганы сразу бросились вперед. Некоторые по пути подобрали валяющиеся деревяшки и с еще большим намерением убийства рванули на Лимаенга. Однако тот лишь озорно посмотрел на Хенву. «Хенву, считай это уроком на свежем воздухе!» «Учитель, осторожно!» «Что?» Лимаенг одним движением уклонился от деревяшки и развел руками. «Удар!» От подбородка хулигана разнесся звон, прежде чем он свалился на землю. Лимаенг легкими движениями проходил сквозь противников и четко высвобождал силу каждого удара. Его верхняя часть тела изгибалась, осторожно проталкивая локтем хулиганов. Как и следовало ожидать, один завалился и больше не двигался. То же самое произошло и с двумя следующими. Лимаенг подошел к лежащим на земле хулиганам и надавил на виски своими пятками, вынуждая их кричать от боли. «Эти парни как пиявки. Они просто так не остановятся. Что вы делаете? Идиоты! Почему не встаете?» Тем не менее, хулиганы, лежащие на земле, просто продолжили потеть и задыхаться, из-за чего лидер не выдержал и сам бросился на Лимаенга. «Да я тебя с одного удара завалю!» Кулак Лимаенга словно исчез, его невозможно было четко разглядеть, но через доли секунды раздался резкий звук, когда лицо лидера получило тяжелый удар, а голова повернулась на 90 градусов вверх. «И правда один удар!» Человек испустил страдающий крик и согнулся в талии. Это было редкое зрелище. Какой-то карлик просто прошел вперед. Но как только он оказался рядом с лидером, тот сразу же закричал, его лицо приобрело яркий синий оттенок, хоть он еще и не упал, но это было вовсе не из-за его выносливости, просто Лимаенг не давал упасть. Затем тот подошел еще ближе и схватил лидера за волосы, после чего ударил и бросил в угол и осмотрел карманы. Лимаенг засмеялся, достал бумажник и подтвердил личность. «Босс этой группы шутов, Ван Хо! Думаешь, будешь в безопасности после всего, что сейчас натворил? Я найду твой тренажерный зал, а потом и забью тебя до смерти, падла!» «Что?» Лимаен посмотрел на Ван Хо с большим недоверием, а потом разразился диким смехом. «Ха-ха-ха-ха! В самом деле, со мной все будет хорошо, я уверен. Кроме того, я даже буду с нетерпением ждать твоего прихода!» «Что?» «Кажется, до сих пор не понимаешь ситуацию!» «Капитан, что случилось?» В этот момент из-за переулка выглянуло несколько здоровенных лосей, то есть людей с широкими плечами. Хенву узнал этих ребят. Это были другие члены команды СВАТ, с которыми он тренировался. Бывший боксер и борец тоже там были. И да, кстати, Лимаенг был там, когда вызвал Хенву в такую суровую погоду навстречу в честь конца уходящего года. Это планировалась вечеринка сильнейшей группы спецназа СВАТ во всей Корее. «Да неважно. Я собираюсь лишь немного прояснить ситуацию, поэтому секунду. Давай обменяемся!» Лимаенг вытащил теперь уже свой бумажник и бросил в сторону Ван Хо, после чего тот открыл его. Спустя одно мгновение его взгляд стал запуганным, а лицо побледневшим. Внутри кошелька было удостоверение капитана группы спецназа номер 1 СВАТ. «А также учитель в тренажерном зале недалеко отсюда. Если это группа спецназа номер 1 СВАТ... «Да не говори мне, неужели ты демон национального полицейского агентства?» «Верно. А вот этот парень — мой единственный любимый ученик. Так вот, теперь эта ситуация имеет больше смысла?» — сказал Лимаенг, похлопав рукой по замершей спине Ван Хо. «Ну, давай разберемся. Глядя на ситуацию, вы бы вряд ли атаковали моего ученика без причины. Почему бы вам тогда не назвать причину, по которой вы решили тронуть невиновного человека? Или ты желаешь покаяться? Это приветствуется. Но если ты отказываешься от сотрудничества, думаю, допрос может стать более жестким и более длительным. Знаешь, полиция очень серьезно относится к преступности». С тела Ван Хуру Чюм начал литься пот, а лицо отвернулось в сторону. Ли Майнг немного подождал, прежде чем медленно встать. «Ну, раз на этом все, тогда не следует нам начать испытывать твое терпение». «Подожди минутку. На самом деле, меня попросили». «Да что ты?» «Да. Сын клиента попросил меня сломать руки и сделать несколько снимков. Это правда. Не верите? Да я бы никогда в жизни не стал трогать невиновного, если бы не оказано на меня давление и не эти деньги». «О, и кто ж тебя попросил сломать руки моему ученику? Что за благородное хобби?» «Его имя... Ли Мюнг Бан». Ли Мэнг посмотрел на Хинву, спрашивая взглядом, знает ли тот этого человека, но он лишь покачал головой. Затем Ли Мэнг вернул свой взгляд на Ван Хо. «Хочешь отправиться в ад? Это правда! Я не совсем понимаю, но обида состояла в какой-то игре, которая называется «Новый свет». Человек, который поручил мне это дело, имеет персонажа с именем Андел». «Андел!» Хинвош подпрыгнул. Затем Ли Мэнг примерно понял ситуацию и кивнул. «Ты не лжешь. Хорошо. Тебе ведь известен адрес этого человека?» Ли Майанг заставил Ван Хо записать адрес. «Для меня слишком хлопотно возиться с такими креветками, как ты, а потом сажать в тюрьму и писать эти долбаные отчеты. Меня раздражает даже просто смотреть на парней вроде твоих подчиненных. Но если ты когда-нибудь появишься перед Ханву еще раз, ну ты понял». Ван Хо отчаянно закивал грустным лицом. Ли Майанг слегка похлопал его по щеке и встал. «Пойдём, Хинву». Как и следовало ожидать от лидера команды спецназа, Ли Мэнг не колебался в своих действиях перед всеми. Как только он вышел из переулка, сразу же вызвал такси по адресу. Конечная точка назначения представляла из себя где-то около сотни квадратных метров, целый апартамент в Канамгу, один из самых густонаселенных районов Сеула. Обычный человек не сможет попасть в такое место, но как только охранники подтвердили их отношение к полиции, то сразу открыли проезд. «Не стоило этого делать», — сказал нервно Хинву, когда ситуация становилась серьезнее, чем он думал. Тем не менее, Ли Мэнг не обратил на это никакого внимания и поднял руку к дверному звонку. Затем он увидел табличку Ли Кёнг Хо около двери и немного задумался. «А, неудивительно, почему адрес казался знакомым». «Что не так?» «Нет, я пришел сюда, значит, надо идти до конца и встретиться с ним». «Кто это?» Когда звонок был нажат, через громкоговоритель кто-то спросил. «Это Ли Майанг, лидер команды СВАТ». «Понял. Возможно, желаете встретиться с начальником?» «Да, спросите, может ли он уделить мне время». «Хорошо». Вскоре открылась дверь, и их встретил 50-летний мужчина. Просторная гостиная выглядела как настоящее футбольное поле. Внутри также было видно две лестницы, ведущие наверх. Хенву в один миг впал в очень глубокую депрессию. Почему эти люди живут в квартире площадью 100 квадратных метров, когда ему приходится жить в однокомнатной лачуге с дырой в стене? Хенву боялся возможного сражения с богатым человеком, он даже не знал, как общаться с людьми, у которых деньги из карманов вываливались. Кроме того, Ли Майанг также казался весьма не в своей тарелке, он ходил в разные стороны туда-сюда. «Что привело вас сюда?» «Речь идет о вашем сыне». «Моем сыне?» «Пожилой мужчина средних лет». Ли Кёнг Хо выглядел как-то смущенно. Ли Мэнг вздохнул и объяснил ситуацию, которая недавно произошла. Затем мышцы на лице Ли Кёнг Хо исказились, явив неприятное выражение, но через мгновение он улыбнулся и достал сигару, прежде чем сказать. «Я все еще не понимаю, что произошло, но не говорите мне, что вы верите словам тех преступников. Зачем моему сыну делать что-то подобное, быть вовлеченным в какую-то несправедливую разборку? Но, вероятно, вы просто пришли выяснить некоторые претензии. Можно и так сказать. Можно ли увидеть вашего сына? Не понимаю, зачем вам это?» Ли Кёнг Хо нахмурился, глядя на Ли Майанга. Затем он достал чек на 1 000 000 вон и положил на стол. «Будучи взрослыми, мы не можем просто так игнорировать нормы общества. Кроме того, при этом было упомянуто имя моего сына. Я проведу беседу с ним и другими кое-какими ребятами и выясню обстоятельства. А раз ваш друг кажется ранен, он может использовать это, чтобы оплатить некоторые медицинские расходы», — сказал он тихим, спокойным голосом, но скрытую угрозу только дурак не расслышал бы. Это было куда страшнее, чем громкие понты бандитов. Хенву мог предположить статус Ли Кингхо, лишь ссылаясь на эти слова. Возможно, он сам был бывшим высокопоставленным офицером полиции. Скорее всего, это и стало причиной, почему Ли Мэнг нахмурился, когда прочитал табличку с именем. Затем Ли Мэнг посмотрел на Чика и пробормотал в полголоса. «Нужно? Нет. Ненавижу грязные деньги». Хотя Хенву нужны были деньги, но он все равно не хотел их забирать. Ли Мэнг ударил по столу обеими руками и встал. «Господин Ли Кингхо!» «Что? Несмотря на отсутствие сейчас доказательств, он все равно это сделал. Вместо того, чтобы давать нам деньги, вы должны воспользоваться ими для перевоспитания собственного сына. Если это случится еще раз, я больше не стану навещать вас, а пойду на разговор прямиком к вашему сыну. Поскольку это Ли Кингхо, его без проблем выпустят через несколько часов, но ваш сын однозначно запомнит эти несколько часов». «Ты угрожаешь мне?» «Угрожаю? Да неужто в моих словах была угроза?» Ли Мэнг улыбнулся и кивнул. «Я все сказал». Затем он покинул квартиру. «Простите, все из-за меня», — сказал Хинву с беспокойным голосом, пока они шли. Их соперник сейчас являлся бывшим высокопоставленным офицером. Вероятно, даже Ли Мэнг стал подавлять свой гнев именно из-за отношения, которым его просто-напросто проигнорировали. Тем не менее, сейчас было бесполезно тревожиться над чем-то, что может произойти в будущем. Хинву не был глупцом. Он знал, что это может вызвать проблемы для Ли Мэнга. «Малой, не позволяй спирту сделать тебя дерзким. Этот человек не оставит сына в покое. Во всяком случае, теперь этот пацан Андел не сможет тебя больше беспокоить». Ли Мэнг похлопал Хенву по спине и засмеялся, но в это время за ними наблюдал один человек, стоящий на балконе квартиры высоченного здания, подобному замку, возвышающегося к небу. «Вот же дерзкий». Ли Кингхо задул дым от сигареты и поднял телефон. «Это Ли Кингхо. Позвольте мне поговорить с комиссаром полиции некоторое время. Скажите ему, что это бывший капитан полиции прокуроров». «Да, это ты? Ты знаешь кого-то с именем Ли Мэнг? Есть ли у тебя какие-нибудь идеи насчет деятельности этого товарища?» «Нет, это не имеет большого значения». Все становилось еще более закручено, ведь реальность была не такой простой, как игра.